Пит заплакал. Он больше не мог выговаривать слова как надо. Он открывал и закрывал рот, но не мог сложить из слов фразу. Он помотал головой, чтобы она прояснилась, и, моргая, смотрел на острых. «Ох, я говорю вам! Говорю вам!» Он снова начал оседать, и чугунный шар сократился до размеров обыкновенной руки. Он сложил ее перед собой чашечкой, словно что-то предлагал больным. «Ничего не могу поделать. Я родился по ошибке, снес столько обид, что умер. Я родился мертвым. Ничего не могу поделать. Я устал, опустил руки. У вас есть надежда. Я снес столько обид, что родился мертвым. Вам легко досталось. Я родился мертвым, и жизнь была тяжелой. Я устал, устал говорить и стоять. Я 55 лет мертвый». Старшая сестра уколола его через всю комнату, прямо сквозь зеленые брюки. Она отскочила, не выдернув иглу после укола, и шприц повис на штанах, как стеклянно-стальной хвостик, а старик Пит все сильнее оседал и клонился вперед не от укола, а от усталости. Последние минуты вымотали его окончательно и бесповоротно навсегда. Стоило посмотреть на него, и становилось понятно, что он человек конченый. Так что укол был лишним. Голова у него и так уже моталась, а глаза помутнели. К тому времени, как сестра подкралась к нему снова, чтобы вынуть иглу, он уже совсем согнулся и плакал прямо на пол, качая головой. Слезы не смачивали лица, а брызгали в разные стороны, кап-кап, влево-вправо, как будто он сеял. «Ох», — сказал он, и даже не вздрогнул, когда она выдернула иглу. Он вернулся к жизни, может быть, на минуту, и попытался что-то нам сказать. Но нам либо слушать было неохота, либо вдумываться лень, а его это усилие опустошило начисто. Укол в ягодицу был напрасен. С таким же успехом она могла засадить его мертвецу. Ни сердце, чтобы разогнать его с кровью, ни жил, чтобы донести до головы, ни мозга, чтобы оглушить его этой отравой. Все равно, что уколола высохший труп. «Я устал». «Так, если вы двое наберетесь смелости, мистер Бончини тихо и мирно ляжет спать». «Ужасно устал». «Доктор Спайви, санитар Уильямс приходит в себя. Займитесь им, пожалуйста. У него разбились часы и порезана рука». Ничего такого Пит больше не устраивал и уже не устроит. Теперь, когда он начинает шуметь на собрании и его успокаивают, он успокаивается. По-прежнему он иногда встает и качает головой, и докладывает, как он устал. Но это уже не жалобы, не оправдание и не предупреждение. Все давно кончено. Это как старинные часы, которые времени не показывают, но все еще ходят. Стрелки согнуты, бог знает как. Цифры на циферблате стерлись, звонок заглох от ржавчины. Старые, ненужные часы, они еще тикают и хрипят, но без всякого смысла.